Параметры космического корабля не только вполне возможного с технической точки зрения, но и весьма целесообразно сконструированного. Удивительно, что мы обнаруживаем здесь технику, уровень которой никоим образом не фантастичен, а приближается к современному, лишь ненамного его опережая. Результаты говорят о космическом корабле, осуществляющем челночную связь с кораблем-маткой, находящимся на орбите. Фантастично лишь то, что такой корабль реально существовал еще более 2500 лет назад. И все же конструктор из НАСА не привел убедительных доказательств, которые подтвердили бы его смелые предположения. Так стоит ли удивляться, что Деникин, несмотря ни на что и не обращая внимания даже на самую уничтожающую критику, продолжает держаться за свой вымысел? Предложенная мной интерпретация текста книги Иезекииля стала жемчужиной в цепи косвенных доказательств. Гордо заявляет он в книге «Мой мир в картинках» 1973 год. А несколькими страницами ранее он говорит об этом как о жемчужине среди прямых доказательств. Итак, он не видит никакой разницы между косвенными и прямыми доказательствами. Его толкование указанного библейского текста принимает все более гротескные формы. Что можно ожидать при появлении космического корабля на планете, обитатели которой не располагают сколько-нибудь передовой техникой? Как повели бы себя крестьяне и воины, наблюдая это с их точки зрения устрашающее событие? Как реагировали бы на это жрецы, писцы и цари, тогдашняя элита? Случилось неслыханное. Небеса расступились. Со страшным шумом и грохотом в блеске пламени на землю в ослепительно сияющем жилище спустились чуждые существа. Конечно, это боги. Пораженные ужасом, надежно укрывшись в стороне, туземцы смотрели на пришельцев в непонятных одеждах. До сих пор они знали лишь свет лагерного костра, масляных коптилок и факелов. А сейчас ночь стала светлее дня. Пришельцы владели божественными солнцами. Это космонавты включили прожекторную установку. Они видели, как чужаки взрывали землю, тоже, наверное, божественной силой. Это были обычные геолого-разведочные работы, прибывшие искали полезные ископаемые. Потом непрошенные гости опоясывали себя молниями, использовали лазеры. Наконец, как не поверить собственным глазам, со страшным грохотом поднимается нечто, оно парит над холмами, над водой и скрывается в облаках. Стартовал вертолет. Они слышат громовой голос, словно глаз Божий, летящий далеко над землей. Это командир отдает приказание через микрофон. Вот какие впечатления должны были остаться у незнакомых с техникой обитателей планеты. Конечно, они будут рассказывать об увиденном. Конечно, они оставят и письменные свидетельства, причем приукрасят факты и оденут их в религиозные одежды. Пройдут тысячелетия. Ученые-мужи найдут эти записи и начнут их интерпретировать. Они не могут понять, о чем идет речь. Божественные солнца, молнии, взметающие землю, небесные корабли. Предки, должно быть, страдали галлюцинациями. Ими владели безумные идеи или видения. Ведь не могло быть того, чего не должно было быть, и найденные свидетельства о происходившем тотчас же попытаются объяснить с позиции господствующей системы представлений, причем для того, чтобы мир поверил такому объяснению, будет употреблено самое изощренное искусство убеждения. Придется использовать знания о религиозных верованиях, культах, расшифровку идеограмм, а если все это не подойдет, будет изобретено нечто новое специально для этого случая. Когда же, наконец, древние тексты уложатся в смонтированную картину, всем придется уверовать в такую интерпретацию. Сомнение, ересь. Такому методу, пожалуй, подошло бы название «думать строго воспрещается». Раз пророк Иезекииль понимал речь пришельцев, значит, они разговаривали на его языке. Тогда логично принять, что пришельцы уже давно наблюдали жителей этого района, узнали их язык и нравы.